Правила тоннелей. Сперва Энцо попытался отнять распылитель. За это получил по зубам. Зря полез, конечно, и так еле на ногах держался. Но завидев неопознанную херь в окне, он чуть не взлетел на адреналине. А херь продолжала стрелять. По легионерской технике, по зданиям, не по людям. Их она просто давила лапами. Похожая на паука с матовым черным брюшком. Легионеры палили по ней из защитных орудий, установленных по углам крыши поста. Но броня у паука была крепкая, шаттл бы давно продырявила, а здесь заряды просто отражались, рикошетили в соседние здания. Паук крутанулся, прицельно пальнул, и защитные орудия смолкли, накрывшись. Затем переступил длинными лапами и двинулся к зданию больницы. По куполу его корпуса блохами сновали зеленые точки прицелов. Описав два круга, они собрались в ровный треугольник. Уставились прямо на Энца. «Вот же мать! Твою же ма!» «На выход, быстро!» Тит пулей толкнул дулом распылителя в бок. Энца уговаривать не пришлось. Он выскочил из палаты, в чем был, босиком, в одноразовой тунике по колено и с разрезом на заднице. В коридор повылезали другие пациенты и больничный персонал. Пока не паниковали, оглядывались, переговаривались, глаза опасливо блестели в полутьме. Кто-то возмущался, пытаясь сдвинуть кресло-каталку с места. Андроиды-помощники стояли, типа все разом сломались. Везде понатыканные инфопанели молчали. В палате за спиной громыхнуло, и Энца бросила на пол. Спину опалила взрывная волна. На миг воздух превратился в кипящий криогель, закупорил ноздри и глотку. Здание затряслось, крошка посыпалась с потолка, забарабанила по спине и затылку. Истошные крики смешались с каменным треском. «Проклятые твари!» — рявкнул Тит пулей, упавший рядом. Сам Энца выразился бы покрепче, но падение вышибло из него дух. Из горла вырывались лишь сипение и свист. С трудом он оттолкнулся ладонями от пола и поднялся. Тит уже вышагивал по коридору, ловил людей и направлял их куда-то в конец коридора. Его мало кто слушал. В другом конце этажа бахнуло, зарокотало. Погасшие инфопанели вдруг взвыли, выдали ослепительную вспышку, и этаж расчертила молния. От торговых автоматов в дальнем конце, через стеклянные стены, прозрачными перепонками, разделяющие отделение на секции. Стены лопнули одна за другой, осыпались на пол дождем осколков. Энцо инстинктивно прикрыл лицо руками. В голые предплечья впились точки стекляшек. «Грёбаный Марс! Грёбаный Марс! Все твои происки!» Все побежали кто куда. Указаний Тита уже никто не слышал. Энцо торопливо перекатился и отполз на локтях к стене, чтобы не затоптали. Какой-то патриций вцепился ему в плечи, истошно вереща. Лицо перемазано кровью, на дряблой шее витки золотых цепочек. Энцо, недолго думая, двинул его локтем и вжался в угол. Патриций тут же пропал под ногами бегущих. Босыми ступнями, грубыми ботинками, врачебными туфлями. Сам виноват. Первое правило тоннелей. Если что случилось, не мешайся на дороге. Снова взрыв. Одна из стен обвалилась, обнажив жилы проводки, щербатый бетон и острые балки. Палата в проломе полыхнула, и отблески огня заплясали по бегущим. Кто-то, оказавшийся рядом, вспыхнул и живым факелом кинулся в толпу. Интересно, сколько времени надо пауку, чтобы обрушить здание целиком? Похоже, совсем немного. Энцо поднялся, сощурился, высматривая указатели аварийного выхода. Ни один не горел, кругом только сумрак и суматошные тени. Кто-то ухватил его за локоть, и, зашипев, он двинул урода вслепую. Его удар профессионально увели в сторону. Вывернули руку так, что Энцо еле устоял на ногах. Пластина на лице Тита пулия блестела вроде начищенного шаттла. Губы сжаты, на щеке кровоточил порез. А Энцо так надеялся, что его затоптали. «За мной!» — бросил Тит. Толкнул плечом створку двойной двери и пропустил Энцо в узкий боковой коридор, тихий и пустой. Сам же встал в проходе, так, что стал виден стационар и потянуло дымом. «Сюда!» — гаркнул пробегающему больному, но тот не обратил внимания. Никто Тита не видел и не слышал, а система аварийного оповещения не работала. Все бежали дальше по этажу, к лестнице или, может, подъемникам, которые тоже наверняка не работали. Оставив дверь открытой, Тит прошел вглубь коридора, нырнул в синеватый мрак, прижал запястье к считывателю у какой-то комнаты. Над входом белела надпись на имперском, вроде бы охрана. Считыватель не работал, и Тит попросту выстрелил в замок. «Нормально», — протянул Энцо. Одарив его тяжелым взглядом, Тит толкнул дверь и включил фонарик. На стенах комнатушки висели три экзокостюма. Свесили полые руки, прям как человек шкуру скинул. Пулей взял один, проверил заряд и, когда костюм пискнул, бросил его Энца. Второй натянул на себя. Разделил на две части, сунул ноги в штаны, активировал их кнопкой на бедре. Они сели по фигуре и с щелчком закрылись. Затем проделал то же с верхней частью. Энца повторил за ним и вздрогнул, когда экзокостюм плотно обхватил задницу. Кто знает, исправна ли эта штуковина? Еще перетянет сильнее, чем надо, и прощай, бубенцы. Но нет, между ног все село нормально. Куртка затвердела тугим панцирем, нарастила наплечники и налокотники. Ворот охватил шею, разъем в культе предплечья, того, где раньше стоял имплантат, кольнуло, и пустые пальцы костюма согнулись. Энцо ухмыльнулся и растопырил пятерню, разглядывая ее с обеих сторон. «Шлемы где?» — отвлек его пулей. «Шлемы видишь?» Энцо только развел руками. Он вообще не понимал в легионерских железках. Взломать систему защиты дрона или двери какой-нибудь — пожалуйста, но костюма он ни разу не примерял. Как эти шлемы должны крепиться? Как вообще выглядят в деактивированном режиме? Он ощупал ворот, заглянул за опустевший стеллаж. Ничего. Тит выругался через сжатые зубы. Сунулся во встроенный шкаф за дверью и чем-то громыхнул. Шея под бритым затылком блестела крупными каплями пота. «Ладно». Он шумно выдохнул, выпрямившись. «Смотри». Он нажал на полосу на предплечье левой руки, предусмотрительно отведя ее в сторону. Та коротко полыхнула зеленым и выпустила полосу силового щита. Тот закрывал тело от подбородка до пят, по ширине достаточной, чтобы спрятать плечи. «Включенным долго не держи. Общий заряд костюма на 12 часов», — пояснил Тит. «Сожрет гидроусилитель и антигравитацию, и весь вес будешь на себе таскать». Он коротко рубанул щитом воздух. Силовая полоса с гудением пронеслась рядом, и Энца инстинктивно отшатнулся. Таким можно и голову снести. Раз, и нет черепушки. «Можно выставить автоматический режим. При стрельбе в твою сторону развернется сам. Но я бы не советовал. Придется все время за рукой следить». Энца осмотрел небольшую панель управления на запястье. Пролистал скудные настройки. Щелкнул пару туда-обратно, включил фонарик на левом плече. Тит тем временем копался в углу. Разбросал пакеты первой помощи, пустые упаковки и еще какой-то мусор. Наконец махнул рукой, ударил ладонью по экрану замка и шагнул в розоватый полумрак. «Во имя Марса, он серьезно? Идти так, без шлема!» «Оружие-то дай!» — рявкнул Энца вдогонку. Тит удивленно глянул через плечо. «Скажи спасибо, что в костюме!» «Понятно. Ну, конечно, какое там оружие? Бывшему псу в руки дубинки не дадут». Хотя что-то подсказывало, что от тех железяк снаружи не спасут ни распылитель, ни дубинка, ни шлем. Ничего не поможет. Надо бежать и подальше. Пускай легионеры разбираются. Наверняка их же техника и взбесилась. Патрицианские разборки, свержение сената или еще что-то. Энца даже не хотел вдаваться. Костюм слушался, как новенькая Кассиопея. Отличная штука. Благодаря антигравитации шагать стало легче. И это для ослабевшего Энца было полным кайфом, лучше Гелиуса. Металлическая перчатка полностью заменяла отсутствующую руку. Как делал когда-то имплантат. Пальцы согнулись, разогнулись. Зацепили край повязки на голове Энца. Очень точно и аккуратно, как живая рука. Взрывы и крики стали слышнее. Навстречу промчался кто-то в белом халате, оставив след дымного запаха. Поняв, что идет куда-то не туда, Энца отвлекся от изучения костюма. Тит топал к двойным дверям, за которыми яростно визжала сигнализация и мигали отблески пожара. Энца замедлил шаг и нахмурился. «Обратно к палатам? Это еще зачем?» Он обернулся, вгляделся во тьму за спиной. В самом конце коридора что-то мигало, мелькнула тень в белом костюме. Кто-то из персонала. Там наверняка был пожарный выход, эскулапы-то знали, куда линять. А Энца чем хуже? Он сделал шаг в обратном направлении, затем еще и еще и... Услышав гудение взведенного распылителя, он остановился, обернулся. Так и есть, на него уставилось дуло, и Тит пулей на том конце ствола был очень серьезен. «Куда собрался?» — поинтересовался он. «Подальше от той хрени!» — Энца махнул рукой в сторону палат. «И тебе советую». Тит пулей коротко качнул головой. «Туда мы пойдем, но позже. Следуй за мной». «Куда?» «Стационар». «Зачем?» «Помочь с эвакуацией. Человек 10, но вытащим». Энце едва слюной не подавился. Прыгать под обстрелом, спасая холёные задницы патрициев, когда даже из кулапы уносят ноги. Серьёзно? Но нет, на такую херню он точно не подписывался. «Да ты головой ударился! Какая эвакуация? Тут бежать надо! Сейчас рухнет всё!» Крикнул он сквозь рёв очередного взрыва. «Даже из кулапы линяют!» Палец Тита прижал кнопку спуска, и распылитель еле слышно завыл. Пришлось заткнуться. «Я возвращаюсь в стационар, и ты возвращаешься со мной», — твёрдо сказал Центурион. «Не будешь помогать, уложу на месте». Аргумент, чего говорить. Вот сейчас шлем бы очень пригодился. Энца почти ощущал точку прицела на лбу. Живо представил, как распылитель стреляет, в лоб влетает заряд, и мозги рассыпаются в воздухе. Утекают пылью в щель вентиляции на потолке. Он поднял руки. «Хорош! Пойду я с тобой, пойду!» Тит пули кивнул и опустил оружие, но в кобуру не убрал. И снова Гарри жар больничных отделений. Воняло палёным пластиком и плотью, выли люди и горящие машины. С потолка лило, сработали водяные распылители. Остальные системы пожаротушения не реагировали. Пламя заполнило палаты, плавило воздух, отчего рожу припекало, как на сковороде. В конце этажа, похоже, у единственной лестницы вниз собралась толпа. Настоящее месиво. Ясное дело, аварийная подсветка не работала. Темнотища, не разберёшь, куда бежать. Тит пулей выругался сквозь зубы. Подбежав к визжащему стаду, он запустил в него сразу две руки, ухватил кого-то за шиворот и вытащил двух мужиков. Те очумело уставились на его лицо. Сажа стекала по щекам и имплантату чёрными нитками. Окуляр вспыхивал зелёным в жарком полумраке. То ещё зрелище. «Центурион Тит Пулей, управление 4-й Курии, держитесь моего подчинённого!» Как на духу проорал он, указав на Энца, и кинулся обратно. «Куда их вести-то?» — гаркнул Энца. «Западное крыло!» Тит махнул рукой куда-то в дымное марево, в сторону служебного коридора, где они раздобыли экзокостюмы. На миг Энца потерялся, перевёл взгляд на окровавленные лица мужиков и, опомнившись, повёл их в указанном направлении. Втолкнул в узкий коридор, вернулся и отвёл новую партию. В людском месиве уже кого-то добили. Он чуял кровь, слышал сдавленные хрипы, треск костей и морщился. Ничего нет хуже паникующего стада. Медиков видно не было, нигде на этаже, сколько бы Энце не всматривался. Только пациенты в халатах и рубахах, похожих на его собственную. «Давай, давай!» — подталкивал идущих. Бабы еле тащились. Одна поддерживала другую, закинув руку себе на плечо. Перед ними бежал белокурый мальчонка лет 10. Отбегал на несколько шагов, а после дожидался женщин, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. До дверей им оставалось всего ничего, остальные уже скрылись в красноватой мгле служебного коридора. Энца шагнул навстречу, ухватил мальчишку за шкирку и потащил к выходу. Подвывая, тот вцепился в его руку заразным клещом. Тётки сами дохромают. Оставаться в отделении уже нельзя, Энца чуял это. Воздух превратился в жидкий огонь, такой, что глаза лопались. Ничего не видать, ни толпы в конце этажа, ни Тита Пулия. И взрывы раздавались всё ближе. Хромых таскать уже некогда. Нахрен такую обузу. Второе правило тоннелей — каждый сам за себя. «Быстрее!» Всё же гаркнул через плечо. Казалось, тёток уже жрал огонь. Неверные дрожащие тени, размытые в мареве, они ковыляли быстрее. Шаг. Второй. Третий. Слева полыхнуло. Бахнул взрыв, и Энца кинулся на пол, машинально закрыв собой мальчишку. Тот запищал. Лицо запорошило пылью, она попала в глаза, нос и рот, набилась в глотку. Энца согнулся в приступе кашля. По привычке утерся рукавом и заорал, когда щеку ободрал металлический шов. Проклятый костюм. Кто-то тряхнул его за плечо. «Вставай! Вставай давай!» Голос был знакомый, приглушенный ревом пламени и звоном в ушах. Добавил какое-то бабское ругательство. «Снова Тит Пулей, надо же!» «Порядок!» Еле выдавил Энца, отмахнулся и снова закашлялся. Его вздёрнули на ноги так, что в глазах заискрило. «Шевелись!» Рявкнули над ухом, и он пошёл, перебирая ногами вслепую, как свежеразмороженный крио. Тоже поганое состояние. Ничего не видно, в ушах гул, голова кружится до блевотни. Его потащили по каким-то ступеням. Вниз, А может, вверх? Нет, точно вниз. Да так быстро, что колени подгибались. Постепенно зрение вернулось, но кругом все оставалось темным и мутным. Только луч фонаря метался по ступеням под ногами, изредка проваливаясь в узкий лестничный колодец. Выхватывал мертвые панели, заблокированные двери, ведущие на этажи. Постепенно Энца разогнался, двигался ловчее, цепляясь за холодное перило. Перебирал ногами ступени. Теперь костюм только мешал. «Давай, псина, шевелись! Беги, если хочешь жить!» Третье правило тоннелей, вспомнил Энца. Откуда-то сверху накатил рокот. Сухой трескучий звук складывающихся стен. Рука скользит по перилам, ноги перемахивают через три ступени. «Шевелись, псина!» Рядом бежит кто-то еще. Небольшого роста, со светлой головой. «Малая? Неужто малая?» Энца отвлекся, споткнулся и чуть не полетел кубарем по ступеням. Сморгнул на вождение. «Нет, не малая. Какой-то хилый пацан. Наверное, тот, которого он закрыл собой от взрыва в стационаре». Ступени вдруг закончились, и они вывалились в просторный холл. С высокого потолка свисали лианы проводов, полусеивали осколки стекол, некоторые торчали из пола стеклянными зубами. Энца глянул вверх. В стеклянном куполе зияла дыра. Снова треск за спиной. Лестница обвалилась, выпустив в холл облако пыли. Купол зазвенел, сверху градом посыпались осколки. Один размером с Энца вонзился в пол. «Мать твою!» Энца кинулся в сторону. Тит маячил впереди, уже у открытых раздвижных дверей, за которыми виднелась расчерченная белым стоянка. «Еще немного!» Рыкнув, Энца бросился вперед из последних сил. Споткнулся о мертвое тело, на миг встретился взглядом с белесыми распахнутыми глазами. «Бах!» Еще осколок. Его раздавило в стеклянную крошку обвалившейся плитой. Энца стартанул с четверенек. Никогда не было так страшно. Даже когда в крио отправляли, даже когда кишки в руках скользили. Даже когда... Он вылетел на улицу. Ночной воздух выстудил горло, ветер ударил в лицо. Хруст стекол под ногами сменился хрустом песка. «Быстрей! Еще быстрей!» Энца обернулся. Колонна больницы просела на одной ноге. Издала натужный стон и повалилась настоящий за ней торговый центр, давя его верхние этажи. Цементная пыль заволокла небо, запорошила глаза. Энца прыгнул, перекатился за бетонное заграждение. Чихая, отполз подальше и бесил развалился на камнях. Ногу прострелила боль. Мир перед глазами медленно замедлял ход. Рядом кто-то стонал. Неугомонный Тит раздавал указания. Его едва было слышно за рокотом падающего дома. Осмотрев троих подростков, которые выбрались с их группой, он выдал одному упаковки армобинтов и медгеля. «Марс подери, как они бы пригодились самому Энца!» Эскулапы там же валялись, отдыхали. «Дать бы им в морду за то, что пациентов бросили!» Энца скривился, перевел взгляд на стену дыма, за которой покоились обломки. «Сколько там народу погибло? Сотня? Две?» «А этим все равно. Дивный патрицианский мир!» Других штуковин с пушками видно не было. Позади был особняк с кривой дырой на уровне центральных этажей. Рядом темный торговый центр. По парковке размытыми тенями бегали люди. За торговым центром провал на нижний уровень, в котором виднелась крыша жилой колонны. Совсем недавно она поддерживала уровень. Энца почти чувствовал, как плита прогибается под ним, лишившись опоры. Скоро здесь все рухнет. Чуть дальше в небе вспухло облако пыли. Обрушилась высотка. Энца показалось, что он увидел две многолапые машины, прыгнувшие на соседние крыши. Пауки. Воспоминание о машине с неба обожгло его. Валить надо, и побыстрее. Валить и прятаться. Вот только куда? На краю стоянки, в служебной ее части, Энца заметил небольшой челнок экстренной помощи, желто-полосатый, единственный неповрежденный обломками. Воровато огляделся. На него никто не смотрел. Поднялся и заковылял через заваленную обломками площадку. Стекло хрустело под ботинками. В стороне у стены растеклась темная лужа. Энца решил не смотреть, чего именно. Он и так знал. «А ну и что? Пошел Тит пулей в задницу. Пошли в задницу все его патриции. Энца сам выберется. Один. Хватит с него легионеров и их условий. Дважды сунули его в крио, свинтили хороший имплантат. Убили малую». Энца нахмурился, засопел. В груди заворочилась злость, расползлась, как чернильное пятно под кожей. Дверь челнока подалась с трудом. Экран разблокировки на стекле не реагировал, сколько Энце не прикладывал к нему ладонь. Пришлось открывать вручную, что было силы дернуть вверх рукоять аварийной разблокировки. Хорошо сил хватило, и механизм не проржавел. Пружины тонко тенькнули, дверь поднялась наверх. Энце забрался в кабину, сел в кресло пилота. Снова бросил взгляд на стайку патрициев. В его сторону все еще никто не смотрел. Глупые, как песчаные ящерицы, давно бы перестали охать, разбежались по машинам и смылись отсюда. Вот что отличало номеров от патрициев. Номера не ждали чьей-то помощи. Если попадали в говно, сами из него и выбирались. Он провел ладонью по панели управления. Та осталась темной, ни единого символа не загорелось. Энце ткнул наобум в кнопке под панелью. Челнок глухо молчал. «Что, никак?» Спокойно поинтересовались сзади. Энце сделал глубокий вдох и медленно убрал руки от панели. Нехотя поднял взгляд на Тита Пулия и дуло его распылителя. Надо сделать вид, будто так и надо. Будто он собирался завести машину для всех, поработать на благо общества. Ведь этого хочет Орлик. Бывший пес на службе закона. «Не, даже не реагирует. Может, я чего не так делаю, а?» Энце прищелкнул пальцами, пробежался ими по неживому сенсорному экрану. Тронул разъем для карты и сам обрадовался отличной идее. «Слушай, надо найти пропуск. Наверняка есть у одного из этих». Он кивнул на ухающих врачей в группе спасенных, но, к удивлению, Тит качнул головой. «Вряд ли сработает. Посмотри». Он обвел широким жестом уровень и небо. Энце поднял голову и сощурился. Понимание пришло не сразу. В небе было пусто. Ни одного корабля, ни одной движущейся машины на эстакаде вдали. Только дым и дальние залпы. На парковке торгового центра суета между застывших, будто оледенелых тачек. Работай хоть одна из них, патриции давно бы смылись, верно? Энце тихо ругнулся. Похоже, вся техника Курии вышла из строя.